Глава 21. В сгущающихся сумерках она гнала машину, сосредоточившись взглядом на автостраде, а мыслями на Габриэле Дине. Фрост дремал на пассажирском сиденье, и она была наедине с собой, со своей яростью. Что еще утаил от нее Дин? Какую информацию припрятывал, наблюдая за тем, как она роет землю в поисках разгадок? С самого начала он опережал ее на несколько шагов. Первым обнаружил мертвого охранника на кладбище. Первым заметил труп Карены Гент на могиле. Первым предложил сделать влажный анализ во время вскрытия Гейл Йигер. Он уже знал. Раньше всех знал, что будет обнаружена подвижная сперма, потому что был знаком с почерком властелина. Но чего Дин никак не ожидал, так это того, что властелин найдет сообщника. Вот тогда он и явился ко мне домой. Вот когда у него проснулся реальный интерес ко мне. Потому что у меня была так необходимая ему информация. Я была его проводником в мир Уоррена Хойта. Фрост всхрапнул во сне. Она взглянула на него. По-детски раскрывший во сне рот, он был сама невинность и незащищенность. Ни разу за все время их совместной работы Барри Фрост не проявлял себя с плохой стороны. Но предательство Дина настолько ее потрясло, что сейчас, глядя на Фроста, она задавалась вопросом, не утаивает ли он что-то и не вынашивает ли коварные планы. Было около 9, когда она, наконец, переступила порог своей квартиры. Как всегда, тщательно заперла все замки, сегодня повинуясь скорее не страху, а злости. Последнюю задвижку она выгнала с такой силой, что сама ужаснулась. Потом направилась в спальню, привычно окинула взглядом комнату и проверила шкафы. Жульничество Дина на время вытеснило мысли об Уоррене Хойте. Она расстегнула кобуру, достала пистолет и сунула его в ящик прикроватной тумбочки, с треском захлопнув его. Обернувшись к зеркалу, она увидела отражение, которое повергло ее в отчаяние. Копна непослушных волос, затравленный взгляд, лицо женщины, ослепленной чувствами, которая махнула на себя рукой. Телефонный звонок оказался полной неожиданностью. Она бросила взгляд на высветившийся номер абонента и удивилась еще больше. Вашингтон, округ Колумбия. Телефон продолжал звонить, пока Риццоли боролась с эмоциями. Наконец, подняв трубку, она холодно ответила Риццоли. «Кажется, вы пытались дозвониться мне», — сказал Дин. Она закрыла глаза. «Вы в Вашингтоне», — произнесла она. И хотя старалась погасить враждебные нотки, слова прозвучали словно упрек. «Вчера меня срочно отозвали. Мне очень жаль, что нам не удалось поговорить до моего отъезда». «И что бы вы мне сказали?» «Может, правду для разнообразия?» «Вы должны понять, это в высшей степени деликатное дело. И поэтому вы не сочли нужным рассказать мне про Марлу Джин Уэйт?» «Это не самое важное для вашего расследования». «Кто вы такой, чтобы решать?» «Ах, да, я совсем забыла. Вы же из всемогущего ФБР, Джейн». Тихо произнес он, «я хочу, чтобы вы приехали в Вашингтон». Она опешила от такого неожиданного поворота. «Зачем?» «Потому что мы не можем говорить об этом по телефону. Вы рассчитываете, что я тут же вскочу в самолет, даже не зная зачем?» «Я бы не стал вас просить, если бы не считал это необходимым. С лейтенантом Маркетом вопрос уже согласован. Вам позвонят насчет билетов и прочего». «Постойте, я все-таки не понимаю. Вы все поймете, когда приедете». На линии воцарилась тишина. Она медленно положила трубку и какое-то время стояла, уставившись на телефон, отказываясь верить тому, что услышала. Когда снова раздался звонок, она сразу же схватила трубку. «Детектив Джейн Риццоли?» — спросил женский голос. «Да. Я по поводу вашей завтрашней поездки в Вашингтон. Я могла бы заказать вам билет на рейс 6521, вылет из Бостона в полдень, прибытие в Вашингтон в 13:36. Вас устраивает?» «Секунду». Риццоли схватила ручку и блокнот и записала информацию о полете. «Да, отлично. И возвращение в Бостон в четверг рейсом 6406, вылет в 9:30 утра, прибытие в 10:53. «Я что, остаюсь ночевать?» «Так просил агент Дин. Мы заказали вам номер в отеле «Уотергейт». Но если вы предпочитаете другой, нет, Уотергейт меня вполне устраивает. Завтра в 10 утра за вами заедет лимузин и отвезет вас в аэропорт. В Вашингтоне тоже встретит лимузин. Могу я узнать номер вашего факса?» Через минуту затрещал телефакс. Риццоли сидела на кровати, уставившись в аккуратно распечатанное расписание, ошарашенная скоростью, с которой разворачивались события. Сейчас ей как никогда хотелось поговорить с Томасом Муром, спросить его совета. Она потянулась к трубке, но передумала. Загадочные фразы Дина порядком ее насторожили, и она уже не была уверена в безопасности своей телефонной линии. Она вдруг вспомнила, что забыла совершить традиционный обход квартиры перед сном. Сейчас Риццоли остро ощутила необходимость убедиться в надежности своей крепости. Она потянулась к тумбочке и достала пистолет. Потом, как и каждую ночь на протяжении последнего года, побрела по комнатам в поисках монстров. «Дорогая доктор О'Доннелл, в своем прошлом письме вы просили рассказать, в какой момент я догадался, что я не такой, как все. Честно говоря, я не уверен в том, что отличаюсь от других. Просто я честнее и больше знаю о себе. И еще я прислушиваюсь к тем примитивным желаниям, что свойственны всем нам. Я уверен, что вы тоже слышите их шепот, и запретные образы вспышкой проносятся и в вашем сознании, выныривая из мрачных глубин подсознания. Ведь бывает так, что вы идете по лесу и видите яркую, необычную птичку, и ваше первое естественное желание, прежде чем подаст голос высокая мораль, поохотиться за ней, подстрелить. Это инстинкт, заложенный в ДНК. Все мы охотники, закаленные в суровых испытаниях, дарованных природой. В этом смысле я ничем не отличаюсь ни от вас, ни от других, и меня забавляют потуги многочисленных психологов и психиатров, которые все пытаются понять меня, покопаться в моем детстве, как будто в далеком прошлом кроется разгадка моей исключительности. Боюсь, я разочаровал их, потому что такого поворотного момента в моей жизни не было. Более того, я обратил их вопросы к ним самим. Почему они считают, что они другие? Ведь их тоже посещают мысли, которых они стыдятся, желания, которые приводят их в ужас, но подавить которые они не в силах. Я наблюдаю за тем, как они отрицают это, и внутренне усмехаюсь. Они лгут мне так же, как лгут самим себе, но я-то вижу неуверенность в их глазах. Мне нравится подталкивать их к краю пропасти, заставлять заглядывать в мрачный мир их фантазий. Единственная разница между мной и ими в том, что я никогда не стыжусь и не боюсь своих фантазий. Но меня классифицируют как душевнобольного. Меня подвергают унизительному психоанализу. Вот почему я рассказываю вещи, которые им втайне хочется слышать. И я знаю, что мои рассказы их завораживают. В течение часа, что длится наше общение, я удовлетворяю их любопытство. Собственно, за этим они и приходят ко мне. Никто, кроме меня, не сможет подбросить дров в топку их фантазий. Никто другой не составит им компанию в прогулке по этой запретной территории. Пока они рисуют мой психологический портрет, я делаю то же самое с ними, мысленно измеряя их кровожадность. Во время наших бесед я неотрывно наблюдаю за их лицами, улавливая малейшие признаки возбуждения, расширенные зрачки, изгиб шеи, румянец на щеках, сбивчивое дыхание. Я рассказываю им про свою поездку в Сан-Джиминьяно, городок, затерявшийся среди холмов Тосканы. Бродя по его улочкам, мимо сувенирных лавок и кафешек, я наткнулся на музей пыток. Если вы там были, то должны знать. Внутри царит полумрак, и это точно передает атмосферу средневековой тюрьмы. Темнота скрывает лица туристов, и им не приходится стыдиться того, что они с таким восторгом пялятся на экспонаты. Один из экспонатов привлекает наибольшее внимание. Венецианское устройство, датированное 1600 годом, предназначенное для наказания женщин, согрешивших с сатаной. Сделанное из железа в форме груши, оно вставляется в вагину несчастной. С каждым поворотом рукоятки груша проникает все глубже, пока не разрывает шейку матки, приводя к фатальному исходу. Вагинальная груша — лишь один из многих древних инструментов, среди которых были и те, что предназначались для раздирания грудей и гениталий во имя праведной церкви, не способной примириться с сексуальной властью женщин. Я, как бы, между прочим, описываю эти устройства моим докторам, большинство из которых не бывали в этом музее и стыдливо умалчивают о своем желании там побывать. Но рассказывая им про зубчатые приспособления для раздирания грудей и калечащие пояса верности, я смотрю им в глаза, чтобы видеть не только отвращение и ужас, но и скрытое возбуждение, экстаз. О, да, им интересны подробности. Как только самолет коснулся земли, Риццоли закрыла папку с подшитыми в ней письмами Уоррена Хойта и выглянула в иллюминатор. Она увидела низкое серое небо, угрожавшее разлиться дождем, мокрые от пота лица рабочих, столпившихся на термокадаме. Похоже, на выходе из самолета ее ожидала парилка, но она не возражала против жары, поскольку откровения Хойта обожгли ее ледяным холодом. В лимузине, который вез ее в отель, она смотрела в тонированные стекла окон, разглядывая город, в котором бывала всего дважды и в последний раз на межведомственной конференции в штаб-квартире ФБР. Тогда она прилетела ночью, и ей представилась возможность полюбоваться многими памятниками и сооружениями в свете иллюминации. Риццоли помнила ту жесткую неделю, когда каждый день устраивались вечеринки, и ей приходилось на равных с мужчинами пить пиво и травить анекдоты. Помнила, как алкоголь, гормоны и чужой город вылились в ночь безудержного секса с коллегой по конференции, полицейским из Провиденса, разумеется, женатым. Таким Вашингтон и остался в ее памяти. Городом раскаяния и испачканных простыней. Городом, который лишний раз доказал, что у нее нет иммунитета к соблазнам порока. И можно было сколько угодно твердить, что она не уступит мужчинам, но утром, после бессонной ночи любви, именно она чувствовала себя слабой и незащищенной. В очереди у стойки администратора в отеле «Уотергейт» Риццоли обратила внимание на стильную блондинку, которая стояла впереди. Безупречная прическа, красные туфли на высоченных шпильках. Женщина, внешность которой вполне соответствовала достойному интерьеру отеля. Риццоли вдруг стало стыдно за свои голубые лодочки со сбитыми каблуками. Настоящие туфли полицейского, предназначенные для ходьбы и работы. Впрочем, не стоит обращать внимание на такие мелочи. Это я, и я такая, какая есть. Девчонка из полиции, которая зарабатывает на жизнь, охотясь за преступниками, а высокие каблуки — помеха для охотников. «Чем могу вам помочь, мэм?» — обратился к ней клерк. Риццоли подкатила чемодан к стойке. «Должен быть заказан номер на мое имя, Риццоли». «Да, есть такое имя. И вам сообщение от мистера Дина. Ваше совещание назначено на 3:30». «Совещание?» Клерк оторвал взгляд от экрана компьютера. «Вы о нем не знали?» «Теперь знаю. А адрес указан?» «Нет, мэм, но в 3 за вами заедет машина». Он вручил ей ключ от номера и улыбнулся. «Похоже, для вас все предусмотрено». Небо почернело, и все явственнее ощущалось приближение грозы. Она стояла у входа в отель, ожидая лимузин, но подъехал темно-синий «Вольво». Она нагнулась к окошку и увидела, что за рулем сидит Габриэль Дин. Щелкнул центральный замок, и Риццоли проскользнула на пассажирское сиденье. Она не ожидала, что увидит его так скоро, и была совершенно не готова к этой встрече. Тем более, что он выглядел таким спокойным и уверенным в себе, в то время как она пребывала в некоторой прострации после утреннего перелета. «Добро пожаловать в Вашингтон, Джейн», — сказал он. «Как добрались?» «Хорошо. Мне начинают нравиться лимузины». «А номер в гостинице?» «Лучше, чем те, к которым я привыкла». Тень улыбки тронула его губы, и он перевел взгляд на дорогу. «Выходит, все это не слишком мучительно для вас». «А я разве жаловалась?» «Судя по вашему виду, вы не особенно счастливы от того, что оказались здесь». «Я была бы вполне счастлива, если бы знала причину, почему я здесь». «Все станет ясно, когда мы доберемся до места». Риццоли посмотрела на название улиц и догадалась, что они едут на северо-запад в направлении прямо противоположном штаб-квартире ФБР. «Разве нам не в Гуверское здание?» «Нет, в Джорджтаун. Он хочет встретиться с вами у себя дома». «Кто он?» «Сенатор Конвей». Дин взглянул на нее. «Вы, надеюсь, без оружия?» «Мой пистолет до сих пор в чемодане». «Хорошо, сенатор Конвей не приветствует вооруженных гостей». «Беспокоится за свою безопасность?» «Нет, скорее за душевный покой. Он служил во Вьетнаме, больше не хочет видеть оружие». Первые капли дождя упали на ветровое стекло. Риццоли вздохнула. «В этом я с ним солидарна». Кабинет сенатора Конвея был обставлен мебелью из темного дерева и кожи. Типично мужской кабинет с типично мужской коллекцией культовых предметов, — отметила Риццоли, глядя на развешанные по стенам мечи самураев. Седовласый владелец коллекции приветствовал ее теплым рукопожатием и тихим голосом, но его угольно-черные глаза прожигали насквозь, и она почти физически ощущала, что сенатор оценивает ее. Она выдержала его взгляд, понимая, что разговор не состоится, если сенатор не будет удовлетворен тем, что увидит. А видел он перед собой женщину, которая прямо смотрела ему в глаза. Женщину, которую мало волновали политические интриги, зато очень волновала правда. «Прошу вас, присаживайтесь, детектив», — сказал он. «Я знаю, вы только что прилетели из Бостона. Вероятно, вам нужна небольшая передышка». Секретарь внесла поднос с кофе и печеньем. Риццоли едва сдерживала нетерпение, дожидаясь, пока на столе расставят чашки с кофе, сливки, сахар. Наконец секретарь вышла, закрыв за собой дверь. Конвей отставил свою чашку, так и не притронувшись к кофе. Теперь, когда с церемониями было покончено, он сосредоточил все свое внимание на гостье. «Я рад, что вы согласились приехать. Боюсь, у меня не было выбора». Ее прямолинейность вызвала у него улыбку. Хотя Конвей соблюдал все правила хорошего тона в виде рукопожатий и обмена любезностями, Риццоли предполагала, что он, как большинство уроженцев Новой Англии, предпочитает прямой разговор, собственно, как и она. «Тогда перейдем сразу к делу». Риццоли тоже отставила свою чашку с удовольствием. Дин встал и подошел к письменному столу. Он взял пухлую кожаную папку, вернулся с ней к кофейному столику и, достав фотографию, положил перед Риццоли. 25 июня 1999 года, — произнес он. Она уставилась на бородатого мужчину, который сидел, привалившись к забрызганной кровью стене. Он был босой, в темных брюках и рваной белой рубашке. На колени примостились фарфоровая чашка и соусник. Она почувствовала, как начинает кружиться голова, когда Дин выложил вторую фотографию, 15 июля 1999 года, и опять жертвой был мужчина, на этот раз чисто выбритый. Но он тоже умер возле стены, залитой кровью. Между тем Дин положил третий снимок, тоже мужчины. Труп был уже распухший, со вздутым животом и следами разложения. 12 сентября, — сказал он, — того же года. Риццоли изумленно смотрела на эту галерею трупов, вот так запросто выложенную на столике вишневого дерева. Документальные кадры зверств на фоне изысканного кофейного сервиза. Дин и Конвей молча наблюдали за ней, пока она брала по очереди снимки и вглядывалась в них, пытаясь рассмотреть детали, уникальные для каждого преступления. Но все фотографии были вариациями на одну тему, которую она уже видела, разыгранной в домах егеров и гентов. Покорный зритель, побежденный, униженный, вынужденный молча наблюдать за происходящим. «А что с женщинами?» — спросила Риццоли. «Должны ведь быть женщины». Дин кивнул, только одну удалось опознать — жену убитого номер 3. Ее труп обнаружили частично зарытым в лесу через неделю после того, как был сделан этот снимок. Причина смерти — удушение, посмертное изнасилование. Из останков была извлечена свежая сперма. Риццоли глубоко вздохнула и тихо спросила, а две другие женщины? В связи с сильным разложением точно идентифицировать трупы не удалось. — Но останки у вас были? — Да. — Почему же вы не могли их идентифицировать? — Потому что мы имели дело не с двумя трупами, их было гораздо больше, очень много. Она подняла глаза и поймала на себе пристальный взгляд Дина. Наблюдал ли он за ней все это время, следил ли за ее реакцией, словно отвечая на ее немой вопрос, он протянул ей три папки. Риццоли раскрыла первую и наткнулась на отчет о результатах вскрытия мужских трупов. Машинально перелистала страницы и остановилась на последней с заключениями. Причина смерти — обширная кровопотеря в результате резаной раны с полным иссечением левой сонной артерии и левой еремной вены. «Властелин», — подумала она, — это его почерк. Уже закрывая папку, она пробежала глазами первую страницу и отыскала деталь, которую пропустила, торопясь прочитать заключение. Это было во втором параграфе. Вскрытие произведено 16 июля 1999 года в 22:15 в передвижном госпитале в городе Джаковица, Косово. Она потянулась к двум другим папкам с отчетами, выискивая название мест проведения вскрытий. Печь, Косово, Джаковица, Косово. Вскрытия проводились в полевых условиях, — сказал Дин, — иногда в самых примитивных, в палатках и при свете фонаря, без водопровода, и столько трупов, что мы не успевали их обрабатывать. — Это было расследование военных преступлений? — спросил Рицоли. Он кивнул. Я был в первой команде ФБР, оказавшейся на месте в июне 99 года. Мы прибыли по просьбе Международного военного трибунала по бывшей Югославии. В той первой миссии нас было 65 человек. Нашей задачей было найти и представить доказательства с мест самых масштабных в истории преступлений. В районах массовых погромов мы собрали баллистические улики, эксгумировали и провели вскрытие сотен албанских жертв, а еще несколько сотен трупов просто не смогли обнаружить. И все то время, что мы там находились, убийства продолжались. «Кровная месть», — сказал Конвей, — что вполне предсказуемо, учитывая специфику этой войны. Да, в принципе, любой войны. Мы оба, и я, и агент Дин, бывшие морские пехотинцы. Я служил во Вьетнаме, агент Дин участвовал в операции «Буря» в пустыне. Мы видели такое, о чем говорить язык не поворачивается, что всякий раз заставляет задаваться вопросом, чем же мы, люди, отличаемся от животных. Во время войны сербы убивали албанцев, а после войны бойцы албанской народной армии стали убивать мирных сербов. И у тех, и у других руки по локоть в крови. Мы поначалу так и думали, что убийства совершены на этнической почве, пояснил Дин, указывая на снимки возмездия после войны. Но в нашу миссию не входило разбираться с послевоенным беззаконием. Мы находились там исключительно по просьбе трибунала, чтобы заниматься сбором доказательств военных преступлений, а не этих. «И все же вы занялись этими убийствами», — заметил Рицоли, глядя на фирменный бланк ФБР, на котором были отпечатаны протоколы вскрытий. «Почему?» «Потому что я распознал их характер», — ответил Дин. «Это не были убийства на этнической почве. Двое мужчин были албанцами, один серб. Но у всех было одно общее — они были женаты на молодых женщинах, красивых женщинах, которые потом оказались похищенными. К тому моменту, когда было совершено третье преступление, я уже знал почерк убийцы и понимал, с кем мы имеем дело. Но эти преступления подпадали под юрисдикцию местных правоохранительных органов, а не трибунала, который пригласил нас туда». «Ну и что было сделано?» — спросила она. «Одним словом?» «Ничего. Никаких арестов, потому что не было ни одного подозреваемого». «Ну, разумеется, какое-то следствие было», — сказал Конвей. «Но вы сами подумайте, детектив, какова была ситуация? Тысячи погибших в результате военных действий, захороненных в более чем 150 братских могилах. Иностранные миротворческие войска пытаются навести порядок в стране. Вооруженные бандиты, которые рыщут по разрушенным деревням просто чтобы убивать. И сами гражданские, вынашивающие планы кровной мести. Там был просто дикий Запад, где с оружием в руках выясняли отношения, будь то семейные ссоры, наркотики или вендетта, и любое преступление автоматически квалифицировали как этнический конфликт. Да и как можно было отличить одно убийство от другого? Их было так много. Для серийного убийцы это был просто рай на земле», — подвел итог Дин. Глава 22. Она смотрела на Дина. Ее не удивило его военное прошлое, которое угадывалось и в его выправке, и в командном голосе. Он знал военную тактику, был знаком с поведением воинов-победителей, знал, как унизить врага, как завладеть трофеем. «Стало быть, наш убийца был в Косове», — сказал Рицоли. «Там для него было раздолье», — сказал Конви. «Смерть была там привычным делом. Убийца мог спокойно ходить по домам, совершать свои зверства и уходить, никем не замеченный. Кто знает, сколько подобных преступлений списано на военные действия». «Возможно, мы имеем дело с недавним иммигрантом», — предположил Рицоли. «С беженцем из Косово». «Это одна версия», — сказал Дин. «Версия, которую, как я понимаю, вы уже отработали». «Да». «Не колеблясь», — ответил он. «Вы скрывали важнейшую информацию. Вы просто сидели и наблюдали, как тупые копы бегают по замкнутому кругу. Я дал вам возможность прийти к собственным выводам». «Да, но мы не видели полной картины». Она ткнула пальцем фотографии. «Это же во многом меняет дело». Дин и Конвей посмотрели друг на друга. Потом Конвей произнес: «Боюсь, мы еще не все вам рассказали». Не все? Дин полез в пухлую папку и достал еще один снимок с места происшествия. Хотя Риццоли думала, что готова ко всему, четвертая фотография потрясла ее. На снимке молодой светловолосый мужчина с тонкими усиками. Он был скорее жилистым, нежели мускулистым. Грудная клетка походила на костлявую решетку, а худые плечи выпирали вперед. Она отчетливо видела выражение его лица в момент смерти. Лицевые мышцы застыли в гримасе дикого ужаса. «Эта жертва была обнаружена 29 октября прошлого года», — сказал Дин. Тело жены так и не было найдено. Она с трудом сглотнула слюну и отвернулась от снимка. «Опять Косово?» «Нет. Файетвилл, Северная Каролина». Риццоли в изумлении уставилась на него и не отпускала его взгляд, чувствуя, как от злости пылает лицо. «И сколько же еще вы утаили? Сколько таких эпизодов было, черт возьми?» «Это все, что нам известно. Вы хотите сказать, что могли быть и другие?» «Возможно, но у нас нет доступа к этой информации». В ее взгляде отразилось недоумение. «У ФБР нет доступа?» «Агент Дин имеет в виду, — вмешался Конвей, — что, возможно, были эпизоды вне сферы нашей юрисдикции. Ну, скажем, в странах, где у нас нет доступа к криминологической базе данных. Помните, мы говорили о зонах боевых действий, о регионах с нестабильной политической обстановкой? Именно такие места привлекают нашего убийцу. Он чувствует себя там, как рыба в воде». «Убийца, который свободно передвигается по странам и континентам. Ареал его охоты не имеет национальных границ». Риццоли стала вспоминать все, что ей было известно о властелине. Скорость, с которой он парализовал своих жертв, страстное желание контакта с мертвой плотью, нож Рэмбо как орудие убийства и волокна парашютной ткани тускло-зеленого цвета. Риццоли чувствовала, что они оба наблюдают за ней, пока она переваривает информацию Конвея. Они словно испытывали ее, прикидывали, оправдает ли она их ожидания. Она посмотрела на последнюю фотографию из тех, что лежали на столике. «Вы сказали, что это нападение было в Файетвилле?» «Да», — подтвердил Дин. «В этом районе есть военная база, так ведь?» «Форт Брэк. Это примерно в 10 милях к северо-западу от Файетвилла». «Какова численность контингента?» «Примерно 41 тысяча военнослужащих. Там базируется 18-й авиационный корпус 82-й военно-воздушной дивизии и командование армейскими спецоперациями». Судя по тому, что Дин без заминки ответил на ее вопрос, он считал эту информацию важной для расследования и заранее ее подготовил. «Поэтому вы держали меня в неведении, заставляя блуждать в потемках. Мы имеем дело с человеком, обладающим военными навыками, с профессиональным убийцей». «Мы так же, как и вы, блуждали в потемках». Дин подался вперед, и его лицо оказалось так близко, что она уже не видела ничего, кроме него. «Прочитав отчет, присланный полиции Файетвилла, я подумал, что опять начинается Косово. Убийца мог даже оставить свой автограф, настолько все было одинаково в картине преступления. Расположение мужского тела, тип лезвия, которым был нанесен смертельный удар, фарфоровая или стеклянная посуда на коленях жертвы, похищение жены. Я тут же вылетел в Файетвилл и провел там 2 недели, помогая местной полиции в расследовании. Но ни одного подозреваемого так и не выявили». «Почему вы не могли сразу рассказать мне об этом?» — спросила она. «По причине военной принадлежности нашего убийцы». «Да будь он хоть 4-жды генерал! Я имела право знать про дело в Файетвилле. Если бы эта информация была критической для идентификации бостонского подозреваемого, я бы обязательно вам сказал». «Вы говорили, воинский контингент Форт Брега — 41 тысяча солдат». «Да». «И сколько из них служили в Косове?» «Думаю, вы выясняли этот вопрос». Дин кивнул. «Я запросил в Пентагоне список всех солдат, которые бывали в местах совершенных убийств, в интересующие нас даты. Властелина среди них нет. Только несколько человек в настоящее время проживают в Новой Англии, и ни один из них нам не подходит». «Полагаю, этому можно верить?» «Да». Она рассмеялась. «Это предполагает высокую степень доверия. Мы оба в равном положении, Джейн. Я не сомневаюсь в том, что вам можно доверять». «Доверять в чем? До сих пор вы не сообщили мне ничего секретного». В воцарившейся тишине Дин бросил взгляд на Конвея, и тот еле заметно кивнул. Этот молчаливый обмен мнениями означал, что они согласны посвятить ее в ключевой аспект головоломки. Конвей спросил: «Вы когда-нибудь слышали о купании овец, детектив?» «Я так понимаю, этот термин не имеет никакого отношения к настоящим овцам?» Он улыбнулся. «Конечно, это военный сленг. Речь идет о практикуемом ЦРУ привлечении военного спецконтингента для выполнения особых задач. Так было в Никарагуа и Афганистане, когда спецназу ЦРУ требовался дополнительный человеческий ресурс. В Никарагуа морские пехотинцы привлекались в качестве этих самых овец для минирования гаваней. В Афганистане зеленые береты обучали маджахедов. В процессе работы на ЦРУ эти солдаты, соответственно, становились штатными офицерами ЦРУ. Поэтому их имена и не фигурируют в списках Пентагона. Военные не суют нос в дела ЦРУ». Она перевела взгляд на Дина. «Тогда тот список, который вам предоставил Пентагон, с именами солдат из Файетвилла, которые служили в Косове, список был неполным», — ответил он. «Насколько неполным? Сколько имен осталось за кадром?» «Этого я не знаю». «А вы не запрашивали ЦРУ?» «Вот именно там я и наткнулся на глухую стену молчания». «А они не называют имен?» «Они и не обязаны», — сказал Конвей. «Если ваш убийца был вовлечен в спецоперации за границей, этого никто никогда не подтвердит. Даже если этот человек продолжает убивать на родной земле?» «Тем более, если на родной земле», — ответил Дин. «Это же грандиозный публичный скандал. Что, если он захочет дать свидетельские показания? Какая информация просочится в прессу? Думаете, ЦРУ очень хочет, чтобы мы узнали, что их человек врывается в чужие дома и режет глотки законопослушным гражданам? Надругается над женскими трупами? Еще не хватало, чтобы это вышло на первые полосы». «Так что сказали вам в ЦРУ?» «Что у них нет никакой информации, имеющей отношение к убийству в Файетвилле». «Типичная отговорка». «Куда как хуже», — сказал Конвей. На следующий день после того, как агент Дин сделал запрос в ЦРУ, его отстранили от расследования в Файетвилле и приказали вернуться в Вашингтон. Приказ пришел из офиса заместителя директора ФБР. Она уставилась на него, потрясенная тем, насколько засекреченной оказалась личность властелина. «Вот тогда агент Дин и обратился ко мне», — добавил Конвей. «Потому что вы член Сенатского комитета по обороне?» «Потому что мы давно знакомы. Морские пехотинцы связаны особыми узами. Мы доверяем друг другу. Он попросил меня сделать запрос. Ну, боюсь, и моего авторитета недостаточно». «Что, даже сенатор бессилен?» Конвей иронично улыбнулся. «Сенатор-демократ от либерального штата, следует добавить. Я послужил своей стране, был ее солдатом, но, тем не менее, некоторые чины в оборонных структурах никогда не примут меня. Я вызываю у них аллергию». Ее взгляд опять переместился на фотографии, на галерею убитых мужчин, которые были выбраны на роль жертв не из соображений политики, национальности или убеждений, но только потому, что у них были красивые жены. «Вы могли бы рассказать мне все это несколько недель назад», — упрекнула она. «В полицейских расследованиях всегда много утечки», — возразил Дин. «Только не в моих. В любых. Если бы я поделился этой информацией с вашей командой, что-то непременно просочилось бы в прессу. И ваша работа тут же оказалась бы в зоне внимания не тех, кого нужно. Людей, которые помешали бы вам произвести арест». «Вы действительно считаете, что они оберегают его? После всего, что он натворил?» «Нет. Я думаю, они так же, как и мы, стремятся изолировать его. Но хотят сделать это тихо, не привлекая внимания общественности. Совершенно очевидно, что они потеряли его след. Он вышел из-под их контроля, стал убивать мирных граждан. Он превратился в ходячую бомбу. И они не могут себе позволить закрыть на это глаза. А если они поймают его раньше, чем это сделаем мы? Мы об этом никогда не узнаем. Убийства прекратятся, вот и все. А мы останемся в неведении». «Я не люблю закрывать дела таким способом», — сказала Риццоли. «Конечно, вы хотите справедливости. Ареста, суда, приговора. Все как положено по закону. Вы так говорите, будто я прошу достать луну с неба». «В данном случае так оно и есть». «Так вы для этого привезли меня сюда? Сказать, что я никогда его не поймаю?» Он наклонился и пристально посмотрел ей в глаза. «Мы хотим того же, чего хотите и вы, Джейн. Свершение правосудия. Я преследую этого человека с Косово. Думаете, меня устроит какой-то иной вариант, кроме справедливого?» Конви тихо сказал: «Теперь вы понимаете, детектив, почему мы пригласили вас сюда? Понимаете всю важность соблюдения секретности? Мне кажется, ее чересчур много в этом деле. Но только так мы можем довести расследование до конца. Думаю, мы все этого хотим». Какое-то мгновение она смотрела в глаза сенатору. «Мою поездку оплатили лично вы, не так ли? Авиабилеты, лимузин, роскошный отель. Надеюсь, это не ФБР потратилось?» Конви кивнул и устало усмехнулся. «Расходы на стоящее дело лучше не отражать в балансе». Глава 23. Небеса все-таки разверзлись, и капли дождя тысячи молоточков застучали по крыше автомобиля Дина. Щетки на ветровом стекле еле справлялись с потоком воды, позволяя разглядеть безнадежно застрявший в пробке транспорт и залитые улицы. «Хорошо, что вы не улетаете сегодня вечером», — сказал он. «В аэропорту, наверное, сейчас полная неразбериха. В такую погоду лучше находиться на земле, вы правы». Он метнул в ее сторону насмешливый взгляд. «А я думал, вы бесстрашная». «С чего вы взяли?» «Да глядя на вас. Вы так старательно работаете над этим имиджем, всегда на чеку. Вы опять пытаетесь влезть ко мне в душу. Это ваше любимое занятие? Просто привычка. Я занимался этим в заливе. Психологическая обработка противника. Но я ведь не враг, кажется. Я никогда не считал вас врагом, Джейн». Она посмотрела на него и в очередной раз залюбовалась идеальными линиями его профиля. «Но вы мне не доверяли. Я вас плохо знал. Выходит, вы изменили свое мнение? А почему, как вы думаете, я пригласил вас в Вашингтон?» «Ох, не знаю», — усмехнулась Риццоли. «Может, соскучились по мне и захотели увидеть?» Его молчание повергло ее в смятение. Она пришла в ужас от своей тупости и наивности, качеств, которые она презирала в других женщинах. Она уставилась в окно, словно стараясь укрыться от его взгляда, его голоса, собственных глупых слов, до сих пор звучавших в ушах. Впереди, наконец, наметилось подобие движения, и автомобили зашуршали по лужам. «Если честно», — произнес Дин, — «мне действительно хотелось вас увидеть». «Неужели?» — небрежно бросила Риццоли. Уже однажды выставив себя на посмешище, она не собиралась повторять ошибку. «Я хотел принести свои извинения за то, что сказал Маркету о вашем служебном несоответствии. Я был неправ». «И когда же вы это поняли?» «Не могу сказать, что это случилось в какой-то определенный момент. Я просто наблюдал за вашей работой день за днем. Видел, как вы сконцентрированы, как нацелены на результат». Он добавил тихо: «А потом я понял, что вам приходилось преодолевать с прошлого лета. Раньше я даже не догадывался. И наверняка подумали, тем не менее, ей удается справляться с работой». «Вам кажется, что я вас жалею», — сказал он. «Знаете, не очень-то приятно слышать о себе. Посмотрите, как много ей удалось добиться, учитывая ее состояние. Ну что ж, тогда вручите мне олимпийскую медаль, как самому психологически устойчивому копу». Дин тяжело вздохнул. «Вы что, всегда ищете подтекст в каждом комплименте, в каждой похвале? Джейн, иногда люди говорят то, что думают. Уж вы-то можете понять, почему я скептически отношусь к вашим словам. Вы до сих пор считаете, что я что-то недоговариваю? Честно говоря, не знаю, что и думать». «Конечно, ведь вы ни в коем случае не заслуживаете искреннего комплимента от меня». «Я понимаю, о чем вы. Может, и понимаете, но все равно не верите». Он затормозил на красный сигнал светофора и посмотрел на нее. «Откуда этот скепсис? Неужели так тяжело быть просто Джейн Риццоли?» Она устало усмехнулась. «Давайте не будем углубляться в эту тему, Дин. Это что, проблема женщины-полицейского? Вот видите, сами все знаете. Но ваши коллеги, кажется, уважают вас. Есть весьма заметные исключения». «Ну, это как всегда». Светофор зажегся зеленым, и он опять сосредоточился на дороге. «Работа полицейского, — начала она, — все-таки требует большого количества тестостерона». «Тогда почему вы выбрали ее?» «Потому что плохо училась. Они оба рассмеялись. Это был их первый общий искренний смех. «По правде говоря, — сказала она, — я хотела быть полицейским уже с 12 лет». «Почему?» «Полицейских все уважают. Во всяком случае, мне, ребенку, так казалось. Мне хотелось иметь нагрудную бирку, оружие, все то, что заставляло бы окружающих вставать при моем появлении. Я не хотела прозябать в каком-нибудь офисе, где стала бы невидимкой. Мне не хотелось быть похороненной заживо, быть пустым местом». Она облокотилась на дверцу и устроилась поудобнее. «Но теперь мне кажется, что анонимность — это не так уж плохо. По крайней мере, хирург никогда бы не узнал моего имени». «Вы так говорите, словно жалеете, что выбрали работу в полиции». Она вспомнила долгие ночи, проведенные на ногах, с подкреплением в виде кофеина и адреналина. Ужас, который охватывал ее при виде самых низменных человеческих деяний. Вспомнила она и о погибшем из самолета, дело которого до сих пор лежало у нее на столе, как напоминание о ее никчемности. И о никчемности самой жертвы. Она подумала о том, что мечты иногда уводят в совершенно непредсказуемые сферы. В подвал сельского дома, где воздух пропитан запахом крови, или в свободное падение из самолета. Но это наши мечты, и мы слепо идем за ними. Наконец она произнесла: «Нет, я не жалею. Это моя работа. Это то, что меня волнует, что вызывает во мне злость. Знаете, я очень часто испытываю злость. Просто не могу спокойно смотреть на трупы невинных людей. В эти минуты я становлюсь их адвокатом, воспринимаю их смерть как вызов, брошенный лично мне. Наверное, когда я перестану злиться, пора будет уходить». «Не у каждого полицейского такой огонек в душе». Он посмотрел на нее. «Мне кажется, вы самый увлеченный человек из всех, кого я знаю». «Не так уж это хорошо быть увлеченным». «Вы не правы». «А вы считаете, что это нормально, когда из-за собственной увлеченности ты готов сгореть на работе?» «Вы это чувствуете?» «Иногда». Она уставилась на струи дождя, которые заливали ветровое стекло. «Наверное, лучше быть похожей на вас». Он не ответил, и Рицоли подумала, не обидела ли она его, намекнув на холодность и бесстрастность. Но ведь и на самом деле он всегда производил на нее впечатление человека в сером. Он так долго оставался для нее загадкой, что сейчас ей захотелось спровоцировать его, заставить раскрыться, проявить хотя бы какие-то эмоции, пусть даже и не слишком приятные, победить его неприступность. Но именно штурмуя такие цели, женщины и выглядят полными дурами. Когда Дин наконец подъехал к отелю «Уотергейт», она приготовилась сухо проститься с ним. «Спасибо за поездку», — сказал Рицоли, — «и за откровение». Она открыла дверцу, впуская в салон теплый влажный воздух. «До встречи в Бостоне. Джейн, да? Между нами больше нет недомолвок. Договорились?» «Я говорю только то, что думаю». «Если вы так настаиваете, вы все-таки мне не верите. А это имеет какое-то значение?» «Да», — тихо произнес он. «Для меня это очень важно». Она сделала паузу, чувствуя, как сильно забилось сердце, и, повернувшись, посмотрела ему в глаза. Они так привыкли не доверять друг другу, что попросту не умели читать правду по глазам. Сейчас был такой момент, когда важно было первое слово, первое движение. Но никто не осмеливался сделать его, совершить первую ошибку. Над открытой дверью нависла чья-то тень. «Добро пожаловать в Уотергейт, мэм. Вам помочь с багажом?» Рицоли встрепенулась и удивилась, увидев улыбающееся лицо швейцара. Он заметил, что дверь машины открыта, и поспешил встретить гостью. «Спасибо, я уже зарегистрировалась», — сказала она и повернулась к Дину, но момент был упущен. Швейцар как будто застыл возле машины, ожидая, пока она выйдет, что она и сделала. Обмен взглядами через окно, взмах руки — таково было их прощание. Она направилась в вестибюль, остановившись лишь на мгновение, чтобы увидеть, как его машина отъехала от отеля и растворилась в дожде. В лифте она прижалась спиной к стене, закрыла глаза и мысленно отругала себя за каждую неутаенную эмоцию, за каждую произнесенную в машине глупость. К тому времени, когда она подошла к двери своего номера, ей больше всего хотелось собрать вещи и уехать в Бостон. Наверняка был вечерний рейс, на который она могла бы успеть, или поезд, Она всегда любила ездить в поезде. Одержимая идеей сбежать, оставить позади Вашингтон и связанные с ним переживания, Риццоли открыла чемодан и начала собираться. Вещей было мало, и в считанные минуты она сняла с вешалки блузку и брюки, кинула их поверх кобуры с пистолетом, упаковала в косметичку зубную щетку и туалетные принадлежности. Она застегнула чемодан и повезла его к выходу, когда в дверь постучали. В коридоре стоял Дин в забрызганном дождем костюме с мокрыми и блестящими волосами. «Мне кажется, мы не договорили», — сказал он. «Вам есть что еще сказать мне?» «Да, между прочим». Он зашел в комнату и закрыл за собой дверь. Нахмурился, увидев ее упакованный чемодан. «Господи», — подумала она, — «кто-то же должен проявить смелость схватить этого быка за рога». И прежде чем было произнесено хотя бы одно слово, она притянула его к себе и сразу же почувствовала, как его руки обвелись вокруг ее талии. Когда их губы встретились, ни у кого из них уже не оставалось сомнений в том, что поцелуй был взаимным, что если это и было ошибкой, то ошибкой общей. Она не знала о нем практически ничего, только то, что безумно хотела его, а со всем остальным она решила разобраться потом. Его лицо было мокрым от дождя, и одежда, сброшенная на пол, оставила на коже аромат влажной шерсти, который она тут же уловила, когда губы заскользили по его телу, опережая его попытки сделать то же самое. Она сгорала от желания, а потому не хотела тратить время на нежные ласки. Ей хотелось безумного и страстного секса. Она чувствовала, что он пытается придержать ее, восстановить контроль над ней, но она не сдавалась, и ее тело дразнило его, увлекая вперед. В день их первой близости она была победительницей, а он побежденным. Они дремали, пока послеполуденное солнце медленно покидало комнату. Когда она проснулась, лишь тонкая полоска лунного света освещала мужчину, лежавшего рядом. Мужчину, который даже сейчас оставался для нее загадкой. Она овладела его телом так же, как и он овладел ею, и, понимая, что должна испытывать чувство вины за полученное удовольствие, поймала себя на том, что испытывает лишь удовлетворение и приятную усталость. Да, еще изумление. «Ты упаковала чемодан», — сказал он. «Я собиралась уехать домой сегодня вечером». «Почему?» «Не видела смысла оставаться». Она коснулась его лица, провела пальцами по грубоватой щетине. «Пока ты не возник на пороге». «Я колесил по округе, решался». Она рассмеялась. «Ты как будто боишься меня». «Сказать тебе правду? Ты особенная женщина». «В самом деле? Ты сильная, страстная. Меня поражает, сколько в тебе огня». Он погладил ее бедро, и прикосновение его пальцев отозвалось сладкой дрожью в ее теле. «В машине ты сказала, что хотела бы стать похожей на меня. Честно говоря, Джейн, я бы предпочел быть таким, как ты. Мне не хватает твоей пылкости». Она положила руку ему на грудь. «Ты так говоришь, будто здесь не бьется сердце». «А разве не об этом ты думала, когда смотрела на меня?» Она помолчала. «Мужчина в сером костюме». «Я угадал?» — спросил он. «Я не знала, как к тебе подступиться», — призналась она. «Ты всегда казался таким высокомерным, словно небожитель». «Просто оцепенел». Он так тихо произнес эти слова, что она подумала, будто они не были предназначены для того, чтобы быть услышанными. Мысль, которую он прошептал себе под нос. «Мы реагируем по-разному. Я имею в виду на то, с чем нам приходится иметь дело». «Вот ты сказала, что испытываешь злость?» «Чаще всего да. И сразу бросаешься в бой. Ты играешь на всю катушку, горишь на работе». Он добавил с тихим смешком. «Отсюда дурной характер и все прочее». «Но как ты можешь не злиться?» «Я просто себе этого не позволяю, вот и все. Делаю шаг назад, перевожу дыхание. Рассматриваю каждое дело как очередную головоломку». Он посмотрел на нее. «Вот почему ты меня так заинтриговала. Твой темперамент, эмоции, которые ты вкладываешь во все, что делаешь, но это опасно». «Почему?» «Я совсем не такой». «Ты боишься, что я приклеюсь к тебе?» «Это все равно, что приближаться к огню. Он влечет нас, хотя мы и знаем, что в нем можно сгореть». Риццоли прижалась губами к его губам. «Немного опасности», — прошептала она. «Очень возбуждает». Вечер плавно перешел в ночь. Они смыли с себя под душем следы любовной страсти, а потом стояли перед зеркалом и смеялись, разглядывая себя в одинаковых гостиничных халатах. Они заказали ужин в номер и пили вино в постели перед телевизором, настроенным на комедийный канал. Сегодня, решили они, не будет ни CNN, ни тревожных новостей. Сегодня ей хотелось быть как можно дальше от Уоррена Хойта. Но даже расстояние и тепло мужских объятий не могли стереть Хойта из ее снов. Она лежала в испарине, но от страха, а не от страсти. Вслушиваясь в биение своего сердца, она различила звонок сотового телефона. Всего несколько секунд ей понадобилось, чтобы выпутаться из объятий Дина и дотянуться до тумбочки, где лежал мобильник. «Рицоли!» Ее приветствовал голос Фроста. «Наверное, я разбудил тебя». Она покосилась на часы. «5 утра? Да, ты прав. Ты в порядке?» «Да, все отлично. А почему ты спрашиваешь?» «Слушай, я знаю, что ты прилетаешь сегодня. Но я подумал, что тебе захочется узнать это до того, как ты приедешь». «Что?» Он ответил не сразу. В трубку она расслышала, что его отвлекли вопросом о том, куда складывать вещдоки, и поняла, что он звонит ей с места происшествия. Рядом зашевелился Дин, проснувшись от ее телодвижений. Он сел на кровати и включил свет. «В чем дело?» «Рицоли!» — снова послышался голос Фроста. «Где ты?» — спросила она. «Меня вызвали на 1064. Вот где я сейчас нахожусь». «Почему ты ездишь на вызовы по кражам?» «Потому что это кража в твоей квартире». Она оцепенела. Прижав трубку к уху, она слышала только биение своего пульса. «Поскольку ты уехала из города, мы временно сняли наблюдение за твоим домом», — сказал Фрост. «Твоя соседка по этажу из квартиры 203 вызвала полицию. Мисс, как ее там, Шпигель», — тихо произнесла она, — «Джинджер». «Да, девчонка шустрая. Говорит, что работает барменшей у МакГиньки. Возвращалась с работы домой и заметила осколки стекла у пожарного выхода. Посмотрела наверх и увидела, что твое окно разбито. Она сразу же позвонила 911. Офицер, первым прибывший на место происшествия, понял, что это твоя квартира, и позвонил мне». Дин коснулся ее руки, задавая молчаливый вопрос. Рицоли проигнорировала его. Прокашлявшись, она все-таки сумела выдавить из себя. «Он что-нибудь взял?» Она уже употребляла слово «он», не называя имени, а они оба знали, чьих это рук дело. «А это ты нам скажешь, когда вернешься», — сказал Фрост. «Ты сейчас там? Стою в твоей гостиной». Она закрыла глаза, закипая от ярости. Чужие люди вторглись в ее жилище. Открывали ее шкафы, касались ее одежды, шарили в нижнем белье. «Похоже, ничего не тронуто», — сообщил Фрост. «Телевизор и проигрыватель на месте. Большая банка с мелочью так и стоит в кухне. Есть еще что-то, что могло бы их заинтересовать?» «Мое душевное равновесие, мой рассудок. Рицоли!» «Я не могу сообразить». Последовала пауза, потом он произнес осторожно. «Я вместе с тобой обследую каждый сантиметр квартиры. Когда ты вернешься, мы это сделаем. Хозяин дома уже забил окно фанерой, чтобы дождь не замочил. Если тебе захочется пожить пока у меня, ты знаешь, Элис будет только рада. У нас есть свободная комната». «Я в порядке», — сказала она. «Да нет проблем». «Я в порядке». В ее голосе были и злость, и гордость. Прежде всего, гордость. Фрост знал, когда следует отступить. Невозмутимым голосом он произнес: «Позвони мне, как только приедешь». Дин все это время наблюдал за ней. Ей вдруг стало невмоготу, что он смотрит на нее голую и испуганную, что она перед ним такая слабая и беззащитная. Она выбралась из постели, прошла в ванную и закрыла за собой дверь. Через мгновение он постучал. «Джейн, я хочу принять душ». «Не закрывайся от меня», — он снова постучал. «Выйди, поговори со мной». «Когда закончу?» Она повернула кран, зашла в душ, но не потому, что нужно было помыться, просто вода была шумовой завесой, и можно было укрыться. Она стояла, склонив голову, упершись руками в кафельную стену, пытаясь побороть страх. Она представляла себе, что вода смывает его, словно грязь, слой за слоем. Когда она, наконец, выключила воду, ей стало легче. Как будто она очистилась. Она вытерлась полотенцем и в затуманенном зеркале увидела свое лицо, но уже не бледное, а порозовевшее от жары. С таким лицом можно было вновь играть роль Джейн Рицоли. Она вышла из ванной, Дин сидел в кресле у окна. Он ничего не сказал, просто смотрел, как она одевается, подбирая с пола одежду, смятые простыни, которые только что были доказательством их страсти. Один телефонный звонок разом покончил с чувствами, и теперь она двигалась по комнате с выражением твердой решимости на лице, застегивая пуговицы на кофте, молнию на брюках. За окном было еще темно, но для нее ночь уже закончилась. «Ты мне так ничего и не скажешь?» — спросил Дин. «Хойт побывал в моей квартире». «Они уверены, что это был он?» Она повернулась к нему. «А кто же еще?» Слова прозвучали резче, чем она рассчитывала. Вспыхнув, Риццоли полезла под кровать за туфлями. «Я должна ехать домой». «Сейчас 5 утра. Твой самолет в 9:30. Ты всерьез полагаешь, что я могу лечь и заснуть после всего этого?» «Ты приедешь в Бостон измученный. Я не устала. Сейчас ты держишься на адреналине». Она втиснула ноги в туфли. «Прекрати, Дин». «Прекратить что?» «Попытки заботиться обо мне». Воцарилось молчание. Потом он произнес с оттенком сарказма: «Извини, я все время забываю, что ты сама можешь прекрасно о себе позаботиться». Она замерла, стоя к нему спиной и уже жалея о том, что сказала, впервые испытывая желание, чтобы он позаботился о ней, чтобы обнял ее и уговорил лечь обратно в постель, чтобы они спали, держа друг друга в объятиях, пока не придет время отъезда. Но когда она повернулась, то увидела, что он уже встал с кресла и начал одеваться. Глава 24. В самолете она уснула. Когда начали снижаться, она проснулась, чувствуя себя совершенно разбитой и испытывая острую жажду. Плохая погода сопровождала самолет всю дорогу из округа Колумбия, и турбулентность измучила всех пассажиров. За серой пеленой не видно было даже крыльев самолета, но она слишком устала, чтобы волноваться за свою безопасность. К тому же мысли были по-прежнему заняты Дином, и ни на что другое она не отвлекалась. Уставившись в иллюминатор, она вспоминала прикосновение его рук, его теплое дыхание на своей коже. Вспоминались последние слова, которыми они обменялись в аэропорту, холодное и торопливое прощание под дождем. Не нежное расставание влюбленных, а дежурная любезность деловых партнеров, спешащих по своим делам. Она ругала себя за новую преграду, которую возвела своими руками. Ругала и его за то, что позволил ей уйти. В очередной раз Вашингтон оказался городом раскаяния и испачканных простыней. Самолет коснулся земли под проливным дождем. Она видела, как суетятся на летном поле рабочие в брезентовых куртках с натянутыми капюшонами, и мысленно готовила себя к тому, что ее ждет впереди. Поездка домой в квартиру, где она уже никогда не будет чувствовать себя в безопасности, потому что там побывал он. Взяв багаж, она вышла из здания аэропорта и еле удержалась на ногах под порывом мощного ветра с дождем. Длинная очередь утомленных ожиданием пассажиров выстроилась на стоянке такси. Оглядев ряд лимузинов, припаркованных на другой стороне улицы, она с облегчением увидела табличку с фамилией Риццоли в окне одного из них. Она постучала в окошко водителя, и стекло опустилось. Это был другой шофер, не тот пожилой негр, что вез ее вчера из дома в аэропорт. «Да, мэм. Я Джейн Риццоли. Едете на Клэрмонт-стрит, верно?» «Да». Шофер вышел из машины и открыл для нее заднюю дверь. «Прошу, садитесь. Я положу ваш чемодан в багажник». «Спасибо». Она проскользнула в салон и устало вздохнула, уютно устроившись на мягком кожаном сиденье. Там, на улице, под проливным дождем, визжали сирены и скрипели тормоза, а мир внутри лимузина был исполнен благословенной тишины. Она закрыла глаза, когда автомобиль вырулил с территории аэропорта и покатил в сторону Бостона. Зазвонил ее сотовый телефон. Встрепенувшись, она пошарила в сумочке, роняя на пол ручки и мелочь, пока не нащупала телефон. Ответить ей удалось лишь на 4-й звонок. «Риццоли». «Говорит Маргарет из офиса сенатора Конвия. Я занималась организацией вашей поездки. Я просто хотела проверить, как вы добрались из аэропорта домой». «Спасибо, я уже в лимузине». «О!» — последовала пауза. «Что ж, я рада, что все прояснилось». «Что именно?» «Звонили из службы заказов, подтвердили, что вы отменили встречу в аэропорту». «Нет, водитель ждал меня, спасибо». Она нажала отбой и нагнулась, чтобы поднять с пола все, что упало из сумки. Шариковая ручка закатилась под водительское сиденье. Потянувшись за ней, она вдруг обратила внимание на цвет коврика, темно-синий. Она медленно выпрямилась. Они как раз въехали в туннель Каллахан, который тянулся под Чарльз-Ривер. Движение здесь было медленным, и они еле тащились по бесконечной бетонной трубе, тускло освещенной фонарями. Темно-синий нейлон 6,6 марки «Дюпон Антрон», стандартное ковровое покрытие в «Кадиллаках» и «Линкольнах». Риццоли сидела, не двигаясь, устремив взгляд в стену туннеля. Она думала о Гейл Йигер и похоронной процессии, о лимузинах, медленно тянувшихся в кладбищенским воротам. Она вспомнила об Александре и Карене Гент, которые прибыли в аэропорт Логан всего за неделю до своей гибели. И еще вспомнился Кеннет Уэйт, у которого отобрали водительские права. Человек, которому не разрешалось управлять автомобилем, тем не менее возил свою жену в Бостон. Может, он так их находит? Супружеская пара садится в машину. Хорошенькое женское личико отражается в зеркале заднего вида. Она откидывается на спинку кожаного сиденья, расслабляется, едет домой, не подозревая, что за ней наблюдают, что мужчина, чье лицо она даже не запомнила, в этот момент решает, что она именно то, что нужно. Туннель все тянулся, пока Риццоли по кирпичику выстраивала свою теорию. Комфортабельная машина, плавный ход, кожаные сиденья, мягкие, словно человеческая кожа, безымянный человек за рулем. Все располагает к тому, чтобы пассажир чувствовал себя уютно, расслабленно. Он ничего не знает о своем водителе. Но водитель знает имя пассажира, номер рейса, улицу, где тот живет. Движение остановилось. Далеко впереди замаячил выезд из туннеля, серое пятно света. Она смотрела в окно, не решаясь взглянуть на водителя, опасаясь, что он заметит ее напряжение. Ладони вспотели, когда она потянулась в сумочку за телефоном. Она не достала его, просто сидела, ощущая его в руках и решая, что делать дальше. До сих пор водитель ничем себя не выдал, не дал повода для подозрений. Риццоли медленно вытащила телефон из сумки, раскрыла его. В тусклом освещении туннеля она с трудом разбирала цифры. «Держись непринужденно», — уговаривала она себя. «Как будто просто болтаешь с Фростом, а не зовешь на помощь. Но что сказать? Мне кажется, я попала в беду, но не уверена». Она нажала кнопку быстрого набора, вызывая Фроста, услышала гудки, а потом слабое «Алло» сменилось полной тишиной. «Туннель. Я в этом чертовом туннеле». Она закрыла крышку телефона, посмотрела вперед, далеко ли до выезда. В это мгновение взгляд ее непроизвольно скользнул в зеркало заднего вида. Она допустила ошибку, встретившись с ним взглядом. Именно в это мгновение им обоим все стало ясно. «Выходи, выбирайся из машины». Риццоли потянулась к ручке двери, но он уже успел заблокировать ее. В панике она стала искать кнопку разблокировки. Этого времени ему хватило, чтобы перегнуться назад, направить на нее электрошокер и выстрелить. Электрический разряд ударил ей в плечо. 50 тысяч вольт молнии пропороли ее тело, парализовав нервную систему. В глазах почернело. Она рухнула на сиденье, руки безжизненно повисли, мышцы свело судорогой, и тело ей больше не подчинялось. Звук, похожий на барабанную дробь, раздававшийся откуда-то сверху, вывел ее из забытья. Темнота в глазах постепенно сменилась серым туманом. Она ощутила привкус крови, теплый и металлический, и язык пульсировал в том месте, где она его прикусила. Туман медленно таял, и вот уже она видела дневной свет. Они выбрались из туннеля, направляясь, но куда? Зрение еще не восстановилось, но в окне она все-таки различала контуры высоких зданий на фоне серого неба. Она попыталась пошевелить рукой, но рука была тяжелой и распухшей, а мышцы обмякли после конвульсий. Мелькающие за окном здания и деревья вызывали тошноту, и ей пришлось закрыть глаза. Она сосредоточила все свои силы на том, чтобы заставить мышцы повиноваться. Вскоре ей это удалось. Мышцы напряглись, а пальцы сомкнулись в кулак сильнее, еще сильнее. «Открой дверь, отопри замок». Она открыла глаза, с трудом сдерживая тошноту, заставила руку выпрямиться, уже победа. Рука дотянулась до кнопки разблокировки замков, она нажала ее и услышала знакомый щелчок, и вдруг почувствовала сильный удар в бедро. Она увидела лицо водителя, когда тот, повернувшись, выстрелил электрошокером ей в ногу, еще один разряд распорол тело. Ноги онемели, темнота накрыла ее словно саваном. Капли холодной воды на щеке, визг клейкой ленты, сдираемой с бобины. Она очнулась, когда он стал заматывать ей скотчем руки, заломив их за спину. Потом он снял с нее туфли, и они с грохотом упали на пол, содрал носки, чтобы скотч приклеился к голой коже. Постепенно к ней возвращалось зрение, и теперь она видела его макушку, когда он нагнулся в машину, чтобы связать ей щиколотки. У него за спиной в открытой двери машины маячило зеленое пространство, болото и деревья. Никаких зданий. Может, он затащил ее в болото Бэкбея? Опять визг скотча и вкус клея на губах. Он смотрел на нее сверху вниз, и теперь она видела его лицо в деталях, которые не удосужилась отметить, когда он только опустил стекло. Детали, которые тогда ей казались совершенно неважными. Темные глаза, лицо, состоящее из острых углов, с выражением мрачной настороженности и возбуждение от предстоящего зрелища. Лицо, которое совершенно не запоминалось с заднего сиденья. Таких безликих, одетых в униформу людей, полно вокруг. Они убирают наши комнаты в гостиницах, относят багаж и управляют лимузинами, в которых мы ездим. Они живут в параллельном мире. И их редко замечают, разве что когда они требуются, пока они не врываются в наш мир. Он поднял с пола ее сотовый телефон, бросил его на дорогу и придавил каблуком, превратив в груду пластика и проводов, после чего отпихнул в кусты. Так что надеяться на спасительный номер 911 уже не приходилось. Теперь он был сама деловитость, профессионал, занимающийся своим любимым делом. Он нагнулся и подтащил Риццоли к открытой двери, потом без всяких видимых усилий подхватил их подмышки и выволок наружу. Солдату спецназа, готовому к длительным марш-броскам со 100-фунтовым мешком за плечами, ничего не стоило переместить хрупкую женщину. Дождь хлестал по ее лицу, пока он тащил ее к багажнику. Она заметила деревья, казавшиеся серебристыми в пелене дождя, но других машин вокруг не было, хотя и слышался отдаленный шум транспорта. Так бывает, когда, прикладывая раковину к уху, слышишь море. Этот гул был так близко, что у нее невольно вырвался хрип отчаяния. Багажник был уже открыт. Тускло-зеленый парашют разложен в ожидании очередной жертвы. Он бросил Риццоли внутрь, вернулся за туфлями, которые тоже закинул в багажник. Потом захлопнул крышку, и она услышала, как повернулся ключ в замке. Даже если бы у нее не были связаны руки, она бы не смогла вылезти из этого черного гроба. Было слышно, как хлопнула дверь, и машина опять тронулась с места, направляясь к месту встречи с человеком, который, она знала, с нетерпением ждет ее. Риццоли подумала об Уоррене Хойте. Вспомнила его ласковую улыбку, его длинные пальцы в латексных перчатках. Подумала о том, что будут держать его пальцы, и ее охватил ужас. Дыхание участилось, она почувствовала, что задыхается. Она дернулась в панике, изогнулась, словно безумное животное, отчаянно хватающееся за жизнь. Лицом она ударилась о свой чемодан, и искры посыпались из глаз. Она лежала, ощущая, как бьется пульс и горит щека. Машина замедлила ход и остановилась. Риццоли напряглась. Сердце готово было выпрыгнуть из груди в ожидании самого страшного. Она расслышала мужской голос, который произнес «Всего доброго». Автомобиль покатил дальше, постепенно набирая скорость. По-видимому, они проехали пост на платной автостраде. Риццоли подумала о маленьких городках, лежащих к западу от Бостона, о пустынных полях и лесах, где никто и не подумает остановиться. Места, где так легко спрятать тело. Она вспомнила труп Гейл Йигер, распухший и почерневший, разбросанные кости Марлы Джин Уэйт, найденные в лесной глуши. Она закрыла глаза, прислушиваясь к шуршанию шин и пытаясь определить характер дороги. Они ехали очень быстро. Наверное, уже выехали за пределы Бостона. Что сейчас думает Фрост, не дождавшись ее звонка? Сколько времени пройдет, прежде чем он догадается, что случилась беда? Какая разница? Он все равно не узнает, где меня искать. Никто не узнает. Левая рука уже затекла под тяжестью тела, и покалывание становилось невыносимым. Риццоли перекатилась на живот, прижавшись лицом к шелковистой парашютной ткани. Той самой ткани, в которую были завернуты трупы Гейл Йигер и Карен Гент, ей показалось, что она вдыхает запах смерти. Мерзкий запах разложения. Испытав отвращение, она попыталась встать на колени и ударилась головой о крышку багажника. Боль пронзила голову. Ее чемодан, хотя и маленький, практически не оставлял ей пространства для маневра, и клаустрофобия вновь вселила в нее панику. «Спокойно, черт побери, Риццоли, возьми себя в руки!» Но избавиться от мыслей о хирурге не удавалось. Она опять видела склоненное над ней лицо, когда она лежала на холодном каменном полу подвала. Помнила тягостные минуты ожидания смертельного удара скальпелем, от которого не было спасения. И тогда она мечтала только о быстрой смерти. Но альтернатива оказалась куда хуже. Риццоли заставила себя дышать медленно, глубоко. Что-то теплое поползло по щеке и защипало кожу на затылке. Она явно поранила голову, и теперь ручеек крови медленно, но уверенно стекал на ткань парашюта. «Вещественное доказательство», — подумала она. «Кровавый след моего присутствия. Я истекаю кровью». Обо что я могла поранить голову? Она подняла руки над спиной, и пальцы заскользили по крышке багажника. Она ощупала пластиковую поверхность с гладкими вставками из металла, и вдруг что-то острое впилось в кожу. Риццоли сделала передышку, чтобы размять затекшие мышцы, сморгнуть кровь с век, и вновь прислушалась к шуму колес. Они ехали быстро, оставляя Бостон далеко позади. «Как здесь здорово в этом лесу! Я стою среди деревьев, и их верхушки пронзают небо, словно шпили собора. Все утро лил дождь, но сейчас солнце пробивается сквозь облака и освещает лужайку, на которой я вбил 4 железных кола, прикрепив к каждому веревочные петли. Если не считать шелеста листьев, в лесу стоит мертвая тишина. Вдруг я слышу шорох крыльев, и, поднимая глаза, вижу 3 ворон, усевшихся высоко на ветках. Они наблюдают за происходящим со странным интересом. Они уже знают, что это за место, и теперь просто ждут, сложив черные крылья, когда можно будет поживиться. Солнечные лучи согревают землю, и от мокрых листьев поднимается пар. Я повесил свой рюкзак на ветку, чтобы не намочить, и он висит там, словно тяжелый фрукт. Инструменты, сложенные в нем, оттягивают ветку вниз. Мне не нужно проверять содержимое рюкзака. Я собирал его аккуратно, любовно оглаживая холодную сталь. Даже после года тюрьмы я не утратил навыков и, смыкая пальцы вокруг скальпеля, испытываю радость и трепет, как от теплого рукопожатия со старым другом. И я готов встретиться с другим старым другом. Я выхожу на дорогу и жду. Облака уже рассеялись, и день становится все более теплым. Дорога — это всего лишь 2 грязные колеи, и в них кое-где торчат высокие сорняки, чахлые головки которых поднимаются всякий раз после того, как здесь проходит машина. Я слышу карканье и вижу, как 3 ворона вспархивают с веток и следуют за мной в ожидании шоу. Все любят быть зрителями. Тонкая полоска пыли появляется за деревьями. Приближается автомобиль. Я жду, а мое сердце бьется все чаще, а ладони потеют в предвкушении. Наконец я его вижу. Блестящее черное чудище медленно ползет по грязи, сохраняя достоинство. Он везет ко мне навстречу старого друга. Это будет долгая встреча, так мне кажется. Поднимая взгляд, я вижу, что солнце еще высоко. Оно дарит нам часы дневного света, часы для летних забав. Я выхожу на дорогу, и лимузин останавливается прямо передо мной. Водитель выходит. Нам не нужно слов, мы просто обмениваемся взглядами и улыбаемся. Это улыбка 2 братьев, связанных не семейными узами, но общими желаниями, мечтами. Слова, написанные на бумаге, соединили нас. В своих длинных письмах мы делились друг с другом фантазиями. И слова, которые ложились на лист, скрепляли наш союз. Это они привели нас в лес, где за нами наблюдают вороны. Мы вместе идем к багажнику машины. Мой партнер возбужден от мысли, что скоро трахнет ее. Я вижу, как напряжен его член, и слышу, как позвякивают в его руке ключи от машины. Его зрачки расширены, а над верхней губой блестят капельки пота. Мы стоим возле багажника и, как голодные, ожидаем первого взгляда на нашу гостью. Ждем, когда сможем насладиться ее ужасом. Он вставляет ключ в багажник и поворачивает его. Крышка багажника поднимается. Она лежит, свернувшись на боку и, глядя на нас, щурится от яркого солнца. Я сосредоточен только на ней и не придаю значения торчащему из уголка чемодана белому бюстгальтеру, Только когда мой партнер наклоняется, чтобы достать ее из багажника, до меня доходит смысл увиденного. Я кричу «нет», но она уже выставила вперед обе руки и уже спускает курок пистолета. Его голова взрывается в кровавом облаке. Странно, но меня завораживает изящный пируэт, который проделывает его тело, выгибаясь и падая назад. И мне нравится, как ее руки вспархивают, целясь в меня. Мне хватает времени только на то, чтобы отскочить в сторону, и в этот момент вторая пуля вылетает из ее пистолета. Я чувствую, как пуля впивается мне в шею. Странный балет продолжается, только теперь на сцене я исполняю свой танец, взмахивая руками, словно умирающий лебедь. Потом падаю на бок, но не чувствую боли. Слышу только, как хлюпает подо мной грязь. Я лежу в ожидании конвульсий, но ничего нет, только удивление. Я слышу, как она пытается выбраться из багажника. Она лежала там, скрючившись больше часа, и ей требуется несколько минут, чтобы размять затекшие ноги. Она приближается ко мне, толкает меня ногой в плечо, переворачивая на спину. Я в полном сознании и смотрю на нее, догадываясь о том, что сейчас произойдет. Она направляет дуло пистолета мне в лицо, ее руки дрожат, дыхание хриплое, прерывистое. Засохшая кровь на ее левой щеке выглядит, словно боевая раскраска. Каждый мускул ее тела нацелен на убийство. Каждый инстинкт призывает спустить курок. Я смотрю на нее, мне не страшно. Я с удовольствием наблюдаю за той битвой, что отражается в ее глазах. Мне интересно, какой способ защиты она выберет. В своих руках она держит оружие собственного уничтожения, а я всего лишь катализатор. Убей меня, и этим ты уничтожишь себя. Оставь мне жизнь, и я навеки поселюсь в твоих ночных кошмарах. Она тихо всхлипывает, медленно опускает пистолет. «Нет», — шепчет она, и уже громче с вызовом повторяет «нет». Потом расправляет плечи и делает глубокий вдох и возвращается к машине. Глава 25. Риццоли стояла на лужайке, глядя на четыре железных кола, вогнанных в землю. Два для рук, два для ног. Шнуры уже в форме петли должны были затянуться на запястьях и щиколотках. Она старалась не думать о предназначении этих кольев. Вместо этого она двинулась вдоль леса, деловито, как настоящий полицейский, осматривающий место происшествия. Она гнала прочь мысли о том, что это ее конечности должны были быть привязаны к кольям, и ее плоть должны были кромсать инструменты, припасенные в рюкзаке Хойта. Она чувствовала на себе взгляды своих коллег, слышала, как их голоса понизились до шепота, когда она приблизилась. Повязка на голове однозначно выдавала в ней раненую, и они обращались с ней как с хрупкой и бесценной вазой. Это было лишнее. Ей совсем не хотелось ощущать себя жертвой. Она должна была доказать прежде всего себе самой, что полностью контролирует свои эмоции. Поэтому она обошла лужайку так, как если бы это было обычное место происшествия. Еще вчера криминалисты из полицейского управления штата все сфотографировали, обработали на предмет улик, и оцепление было снято, но сегодня утром Риццоли и ее команда захотели осмотреть все своими глазами. Она забрела с Фростом в лес, измерив рулеткой расстояние от дороги до лужайки, где полиция обнаружила рюкзак Хойта. Не отвлекаясь на любование красотами этого участка леса, Риццоли осмотрела место. В ее блокноте был полный список того, что хранилось в рюкзаке — скальпели, клещи, щипцы и перчатки. Она изучила фотографии отпечатков подошв Хойта, теперь закатанных в пластик, рассмотрела запечатанные в пакеты шнуры с петлями, не позволяя себе думать о том, для кого они предназначались. Она посмотрела на небо, не смея признаться себе в том, что этот вид, верхушки деревьев на фоне неба, мог стать последним в ее жизни. Джейн Риццоли жертвы сегодня здесь не было. Может, коллеги и наблюдали за ней, ожидая, когда она сорвется, но напрасно. Они этого не дождутся. Никто не дождется. Она закрыла свой блокнот и, подняв глаза, увидела за деревьями Габриэля Дина, который направлялся к ней. Хотя ее сердце и забилось сильнее, она встретила его сухим кивком, и в ее взгляде явственно читалось «давайте не отвлекаться от дела». Он понял, и они встали рядом, как два профессионала, стараясь не выдать и намека на интимную близость, которую им довелось пережить всего пару дней назад. «Шофер был нанят полгода назад службой заказа VIP-лимузинов», — сказала она. «Игеры, Генты, Уэйт, и все они были в числе клиентов, которых он подвозил. У него был доступ к расписанию подачи машин для VIP-клиентов. Должно быть, он увидел в этом списке и мое имя. отменил мой заказ, чтобы занять место водителя, который должен был приехать за мной в аэропорт. А в этой фирме проверяли его послужной список? Его рекомендации были отличными, хотя и датированы несколькими годами ранее. Она сделала паузу. Кстати, в его резюме не было упоминания о военной службе. Это потому, что Джон Старк — его не настоящее имя. Риццоли нахмурилась, так он еще и имя украл. Дин жестом пригласил ее зайти в лес. Они ушли с лужайки и оказались в гуще деревьев, где могли говорить, не опасаясь быть услышанными. «Настоящий Джон Старк погиб в сентябре 99-го года в Косове», — сказал Дин. «Он был строительным рабочим, прибыл туда по линии ООН. Погиб, когда его джип подорвался на мине. Он похоронен в Корпус Кристи в Техасе. Выходит, мы даже не знаем настоящего имени нашего убийцы». Дин покачал головой. «Отпечатки пальцев, рентгеновские снимки зубов, образцы тканей будут направлены и в Пентагон, и в ЦРУ. Мы ведь не получим ответов ни от тех, ни от других, верно? Нет, если окажется, что властелин их человек. Ты просто решила за них эту проблему. Больше их ничего не волнует». «Может, я и решила их проблему», — горько произнесла она, — «но только не свою». «Хойт? Он больше никогда не причинит тебе вреда». «Господи, мне требовалось лишь сделать еще один выстрел». «Он, вероятно, парализован до конца своих дней, Джейн. Я не могу представить себе более тяжкого наказания». Они вышли из леса на грязную дорогу. Лимузин успели увезти, но на дороге еще остались следы, напоминавшие о том, что здесь произошло. Она посмотрела на засохшую лужицу крови, в которой умер человек, называвший себя Джоном Старком. Чуть дальше виднелось пятно поменьше. Там упал Хойт с онемевшими ногами, с поврежденным позвоночником. «Я могла бы покончить с ним, но позволила ему остаться в живых. И я до сих пор не знаю, правильно ли я поступила». «Как ты, Джейн?» Риццоли услышала интимные нотки в его вопросе, молчаливое признание того, что отныне они не просто коллеги. Она взглянула на него и вдруг вспомнила о своем расцарапанном лице и перевязанной голове. Ей вовсе не хотелось, чтобы он видел ее такой, но вот она стояла перед ним, и не было смысла скрывать синяки. Оставалось только стоять и просто смотреть ему в глаза. «Все в порядке», — сказала она. «Несколько швов на голове, несколько порванных мышц и уродливая физиономия». Она махнула на свое покалеченное лицо и рассмеялась. «Но ты бы видел голову того парня». «Мне кажется, тебе не следует здесь находиться», — сказал Дин. «Что ты имеешь в виду?» «Прошло слишком мало времени. Мне как раз необходимо быть здесь». «Ты никогда не даешь себе поблажки?» «А зачем?» «Затем, что ты не машина. Ты все равно переживаешь, хотя и притворяешься, будто здесь для тебя рядовое место происшествия. Так оно и есть. Даже после того, что едва не случилось?» «Едва не случилось». Она посмотрела на пятна крови, засохшие в грязи, и на мгновение дорога как будто покачнулась, и стены, которые она с таким трудом возвела, треснули, угрожая разрушением самому фундаменту, на котором она сейчас стояла. Дин поддержал ее под руку, и это вызвало у нее слезы. Его уверенное прикосновение как будто говорило: «Хотя бы раз позволь себе быть обыкновенным человеком, быть слабой». «Прости меня за Вашингтон», — тихо произнесла она. Она увидела боль в его глазах и догадалась, что он неправильно понял смысл ее слов. «Выходит, ты жалеешь о том, что было?» — хрипло произнес он. «Нет, я совсем не об этом». «Тогда за что ты просишь прощения?» Она вздохнула за то, что уехала, не сказав тебе, как много для меня значила та ночь. «Мне жаль, что я даже толком не попрощалась с тобой, и что...» Она запнулась. «И что не позволила тебе позаботиться обо мне хотя бы раз. Потому что, по правде говоря, мне была очень нужна твоя забота. Я не такая уж сильная, какой хочу казаться». Он улыбнулся и сжал ее руку. «Никто из нас не может этим похвастать, Джейн». «Эй, Риццоли!» Это был Барри Фрост, который искал ее в лесу. Она смахнула набежавшие слезы и обернулась на его крик. «Да? У нас только что прошел вызов 2054. Бакалейный магазин, Джамайка Плейн, убиты продавец и покупатель. Место происшествия уже оцеплено». «Боже, в такую рань! Наша очередь ехать на вызов. Ты с нами?» Она глубоко вздохнула и повернулась к Дину. Он уже отпустил ее руку, и хотя ей так не хватало его прикосновения, она почувствовала себя сильной, дрожь ушла, и земля под ногами вновь стала твердой. Но она еще не была готова оборвать этот миг. Их расставание в Вашингтоне оказалось смазанным, она не собиралась допустить такое еще раз. Она не позволит, чтобы ее жизнь стала похожей на жизнь Корсака, печальную хронику сожалений и разочарований. «Фрост!» — крикнула она, не отрывая взгляда от Дина. «Да? Я не еду». «Что? Пусть съедет другая группа, я что-то не в форме». Ответа не последовало. Она посмотрела на Фроста и увидела его застывшее от изумления лицо. «Ты хочешь сказать, ты берешь выходной?» — вымолвил Фрост. «Да, это мой первый пропуск по болезни. Ты видишь в этом какую-то проблему?» Фрост покачал головой и рассмеялся. «Давно пора. Это все, что я могу сказать». Риццоли смотрела вслед Фросту. Его смех все еще разносился по лесу. Она дождалась, пока он скрылся за деревьями, и повернулась к Дину. Он раскрыл объятия, и она бросилась в них. Глава 26. Каждые 2 часа они приходят осматривать меня, нет ли пролежней. Это 3 усменщиц, Армина в дневную смену, Белла по вечерам, а ночью тихая и застенчивая Карасон. Мои девочки, так я их называю. Для человека непосвященного они все одинаковые, с гладкими смуглыми личиками и мелодичными голосами, хор филиппинок в белых халатах. Но я вижу, какие они разные. Потому как они подходят к моей кровати, как перекатывают меня сбоку на бок, чтобы поменять положение тела. Так надо, иначе под тяжестью тела испортится кожа. Разрушатся капилляры, прекратится доступ крови к тканям. Они станут бледными, тонкими и очень ранимыми. Одна маленькая ссадина может быстро превратиться в очаг гниения. Благодаря моим девочкам у меня нет пролежней. Во всяком случае, они так говорят. Я не могу проверить, потому что не вижу своей спины или ягодиц и не чувствую тела ниже уровня плеч. Я полностью зависим от Армины, Беллы и Карасон, которые поддерживают во мне жизнь, и как маленький ребенок обращаю особое внимание на тех, кто заботится обо мне. Я изучаю их лица, вдыхаю их запахи, запоминаю их интонации. Я знаю, что у Армины нос с горбинкой, от Беллы часто пахнет чесноком, а Карасон слегка заикается. И я знаю, что все они боятся меня. Конечно, им известно, почему я здесь. Каждый, кто работает в неврологии, знает, кто я такой, и хотя ко мне относятся так же вежливо, как к другим пациентам, я замечаю, что они не смотрят мне в глаза, с опаской касаются меня, как будто перед ними раскаленный утюг. Я ловлю взгляды медсестер в холле, которые косятся на меня, переглядываются и шепчутся. Они болтают с другими пациентами, спрашивают их про семьи и друзей, но мне такие вопросы никогда не задают. Меня спрашивают только о том, как я себя чувствую и хорошо ли я спал. Но я-то знаю, что их распирает от любопытства. Всем интересно, всем хочется заглянуть в душу к хирургу, но они боятся даже приблизиться, как будто я вдруг вскочу и накинусь на них. Поэтому они бросают на меня взгляды из-за дверей и заходят только по необходимости. Мои девочки занимаются моей кожей, моим мочевым пузырем, моим кишечником, но потом улетают, оставляя чудовище в его логове, прикованном к кровати, собственным изуродованным телом. Неудивительно, что я с таким нетерпением ожидаю визитов доктора О'Доннелл. Она приходит раз в неделю. Приносит магнитофон, блокнот и несколько ручек, чтобы делать записи. И еще она приносит свое любопытство, демонстрирует его бесстрашно и бесстыдно. Ее любопытство чисто профессиональное, во всяком случае, она так считает. Она придвигает свой стул поближе к моей кровати и устанавливает микрофон на тумбочку, так, чтобы он ловил каждое мое слово. Потом наклоняется ко мне, выгибая шею, как будто предлагает мне свое горло. Какое у нее чудное горло! Она натуральная блондинка с бледной кожей, и ее вены выделяются изящными голубыми линиями под прозрачной кожей. Она смотрит на меня без всякой боязни и задает свои вопросы. «Ты скучаешь по Джону Старку?» «Вы знаете, что да. Я потерял брата». «Брата? Но ведь ты даже не знаешь его настоящего имени». «Да, меня и полиция постоянно об этом спрашивает. Но я не могу помочь им. Он никогда не говорил мне, кто он на самом деле». Между тем, ты переписывался с ним все то время, что находился в тюрьме. Имена были для нас не важны. Вы достаточно хорошо знали друг друга, раз убивали вместе. Это было лишь раз на Бикон-Хилл. Мне кажется, это все равно, что заниматься любовью первый раз, когда партнеры только учатся доверять друг другу. Выходит, убивая вместе, вы узнавали друг друга? А разве есть лучший способ? Она вскидывает брови, как будто не уверена в том, что я говорю серьезно. Но это так, я не шучу. «Ты называешь его братом», — говорит она. «Какой смысл ты в это вкладываешь?» Мы были связаны. Это были священные узы. Так трудно найти человека, который бы полностью понимал тебя. Могу себе представить. Я очень чутко улавливаю сарказм, но сейчас я его не слышу в ее голосе, не вижу в ее глазах. «Я знаю, на свете есть и другие, такие же, как мы», — говорю я. «Главное — найти их, наладить контакт. Мы ведь все хотим найти себе подобных. Ты так говоришь, будто вы принадлежите к какому-то особому подвиду». «Homo sapiens reptilis», — отвечаю я. «Не поняла?» «Я читал, что в нашем мозге есть участок, который достался нам от рептилий. Он контролирует самые примитивные функции организма. Ну, скажем, драку и полет, совокупление, агрессию». «О, ты имеешь в виду архипелаг?» «Да, мозг, который мы имели до того, как стали людьми и приобщились к цивилизации. В нем нет ни эмоций, ни сознания, ни морали. В общем, то же самое, что вы видите, глядя в глаза кобры. Эта же часть мозга отвечает за стимуляцию обоняния. Вот почему рептилии так чутки к запахам». «Совершенно верно. С точки зрения неврологии, наша обонятельная система тесно связана с архипелагом. Вы знали, что у меня всегда было сверхъестественное обоняние?» Какое-то мгновение она просто таращится на меня. Она опять не знает, говорю ли я серьезно или просто придумал эту теорию, поскольку знал, что она заинтересуется ею как нейропсихиатр. Ее следующий вопрос убеждает меня в том, что она решила отнестись ко мне серьезно. «А у Джона Старка тоже было обостренное обоняние?» «Не знаю. Я пристально смотрю на нее. Теперь, когда его нет в живых, мы уже этого не узнаем. Она изучает меня, словно кошка, готовая к прыжку. По-моему, ты злишься, Уоррен». «А разве у меня для этого нет причины?» Мой взгляд падает на мое никчемное тело, неподвижно распластанное на кровати. Я даже больше не думаю о нем, как о своем теле. Да из чего бы я стал так думать? Это просто куча чужой плоти. «Ты злишься на ту женщину-полицейского», — говорит она. Столь очевидный вывод даже не заслуживает ответа, поэтому я молчу. Но доктор О'Доннелл любит копаться в чувствах, срывать кожу с ран, обнажая сырое кровавое месиво. Она уже учуяла, что здесь пахнет чувствами, и теперь ей хочется поковыряться в этой тонкой материи. «Ты все еще думаешь о детективе Риццоли?» — спрашивает она. «Каждый день». «И каковы твои мысли?» «Что именно вы хотите знать?» «Я пытаюсь понять тебя, Уоррен. Что ты думаешь? Что чувствуешь? Что заставляет тебя убивать?» «Выходит, я по-прежнему ваш подопытный кролик, а не друг». Пауза. «Да, я могу быть твоим другом». «Но вы ведь не поэтому приходите сюда». «Честно говоря, я прихожу сюда, чтобы поучиться у тебя, чтобы ты научил всех нас понимать природу убийства». Она придвигается ближе и говорит совсем тихо: «Так расскажи мне все свои мысли, пусть даже они слишком откровенные». Следует долгое молчание. Потом я говорю тихим голосом: «У меня рождаются фантазии». «Какие фантазии?» «О Джейн Риццоли. О том, что бы я сделал с ней. Расскажи мне». «Они слишком извращенные. Я уверен, вам они покажутся отвратительными. Тем не менее, я бы хотел послушать». В ее глазах появляется какой-то странный блеск. Они как будто светятся изнутри. Лицо ее напряжено в предвкушении. Она задерживает дыхание. Я смотрю на нее и думаю: «О, да, она бы с удовольствием послушала их, как и все другие, мечтающие услышать самые мрачные подробности. Она уверяет, что ее интерес чисто научный, что мои рассказы нужны ей исключительно для исследований, но я вижу искру желания в ее глазах. Я улавливаю запах возбуждения. Я вижу перед собой рептилию, которая томится в клетке. Она хочет знать то, что знаю я. Она жаждет окунуться в мой мир. Она, наконец, готова к этому путешествию. Пришло время пригласить ее с собой. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.